Глава 47. Он привез ее домой. Максим организовал все очень быстро. Счастливый, что Полина хочет вернуться в родной город, он взял на себя все хлопоты по переезду. Арендовал «Газель», помог с упаковкой и лично погрузил все ее вещи в машину. А их было не так уж мало, ведь девчонка готовилась к родам, успела купить много чего для будущего малыша. Последний факт очень задел Максима, ведь он тоже должен был вместе с ней готовиться к родам, покупать нужное для сына. Но у него еще будет такая возможность. Главное, Полина едет домой, с ним. И пусть не к нему, пусть к бабушке. Но теперь она будет рядом. А это уже много. Это гораздо больше, чем он мог рассчитывать еще недавно. Дорога была долгой. Они даже остановились на ночь в гостинице. Все же это не шутки преодолеть 1000 километров на машине. Когда они подъехали к дому Афанасии Брониславовны, та возилась с розовым кустом во дворе. Одета в джинсы и футболку, на голове старая панамка. Некогда синяя, теперь изрядно выцветшая. Максим увидел, как она встрепенулась, впилась взглядом в небольшую белую газель, которую он припарковал почти у самой калитки. Максим вышел, открыл для Полины дверь, помог выбраться. И тут Афанасия Брониславовна завизжала. «Поля!» Она бросила садовые ножницы прямо на землю и опрометью бросилась за ворота. «Родная моя, хорошая!» Брониславовна отодвинула Максима и тут же потянулась к Полине. «Я уж не чаял тебя тут снова увидеть!» Максим отошел в сторону, давая этим двоим как следует поздороваться. Поля и ее бабушка говорили одновременно, одновременно же всхлипывали, обнимались. Вот это да! Оказывается, не он один до оскомины соскучился по Полине. Все же как хорошо, что она захотела вернуться. «Я насовсем бабушка», — объявила Полина торжественно. «Я с вещами». Афанасия Брониславовна охнула, прикрыла рот руками. Посмотрела сначала на Максима, потом на Полину, будто не верила. А потом выдала неожиданно севшим голосом. «Слава Богу!» И тут же ринулась к машине за сумками. «Не надо». Максим остановил ее жестом. «Вы лучше проводите Полину в дом, а вещи я перетаскаю сам». Женщины его не послушали, все равно принялись помогать. Так, совместными усилиями, они до обидного быстро перенесли все имущество, какое Полина успела нажить в Москве. Последний Максим нес здоровенную коробку с еще запакованными деталями для детской кроватки. По указанию Полины отнес их в спальню. Приметил, как Полина держалась за поясницу. «Ты в порядке?» — спросил он, мгновенно забеспокоившись. «Просто устала», — проговорила она, тяжело вздохнув. «Надо полежать. Тебе, наверное, тоже пора. И так уделил мне целых 3 дня. Дело поди накопилось». Дело Максима и вправду было не в проворот. В конторе уже, наверное, забыли, как он выглядит. Да, у него вот уже несколько месяцев была своя контора, где базировалось его детективное агентство под нехитрым названием «Ребровы и Ко». После того, как Максим уволился из полиции, без работы не сидел. Да, он очень много времени уделил поискам матери, но вместе с этим успел получить корочку частного детектива. У него имелись кое-какие накопления, и на эти деньги он арендовал небольшую контору, куда подтянул пару надежных ребят в качестве сотрудников. Брата тоже подтянул. Тот изрядно помог ему с организацией дела. Агентство пока не приносило какого-то большого дохода, но все же это были деньги. В этой жизни много чего можно успеть, если не тратить время на сон. Жаль, организм с таким режимом был не очень-то согласен. Впрочем, теперь у Макса появился стимул работать гораздо больше, чем раньше. Ему теперь есть ради кого. Хотя с гораздо большим удовольствием он бы занимался исключительно Полиной. Только вот... Для того, чтобы заниматься ею, нужно еще согласие получить. «Да, дело накопилось», — кивнул он и спросил. «Ты позвонишь мне, если что-то понадобится?» «Да, конечно», — ответила она. И больше ничего не сказала. Совсем. По всему выходило, что пора убираться в освоясь. Но как же сильно ему этого не хотелось. Тем не менее он выдавил из себя внутренне, морщась. «Пока, милая». При этом постарался сохранить невозмутимый вид. Будто ему все равно, что он оставляет ее здесь. Будто это не ранило до самых кишок. «Спасибо тебе большое за помощь, Макс». Полина потянулась к нему. На миг ему даже показалось, поцелует, пусть в щеку. Он даже наклонился, чтобы дать ей такую возможность. Но она лишь взяла его за руку, чуть сжала. «Отдыхай». Он погладил ее по плечу и вышел из спальни. Спустился на первый этаж, направился в прихожую. «Максим, постой!» Остановила его у выхода Афанасия Брониславовна. «Чего она хочет?» — промелькнуло у него в голове. «Не равен час еще ляпнет, что ты за разряда. Больше не смей появляться в моем доме». Однако она сказала совсем другое. «Спасибо, что ты ее привез». Максим кивнул, хоть и с грустной улыбкой, ведь совсем не сюда он хотел ее вести. Но его чувства не в счет. «Пожалуйста», — ответил он глухо. «Извините, что из-за меня ей пришлось уехать. Никаких проблем с моей стороны больше не будет». Посчитал, что должен был это сказать. И нарвался на недоверчивый взгляд. Брониславовна внимательно изучила его лицо, потом кивнула, будто принимая его извинения, а потом сказала совсем уж неожиданную вещь. «Мне очень жаль, что так случилось с твоей мамой. Правда, очень». «Откуда вам про это известно?» Он скинул брови. «Весь город только об этом и судачит». Пожала она плечами. «Прими мое соболезнование». Чего он не ожидал от этой стальной женщины, так это человеческого участия. Неожиданно это тронуло. Он даже немного к ней проникся, несмотря на все гадости, какие она говорила ему раньше. «Спасибо», — проговорил он глухо и ушел. Как же жаль, что никто не предложил остаться даже на чашку чая. И впредь его очень вряд ли сюда пригласят. Или пригласят.